Глава 63. Эверли. Романтичный, чувствительный, ласковый, благородный, все еще заносчивый, иногда, но должна признать, что у Данте-правителя есть определенный шарм. Красный лес и его источники теперь мое любимое место в Инферносе. Я могла бы остаться там навсегда. Но боюсь, что Рорк отправит поисковый отряд или Амида своими руками вытащит нас из воды. Но что тут скажешь? Оно того стоило бы. Безусловно. Через 5 дней я впервые отправлюсь домой. Плохо, что я не готова. Сейчас я как никогда крепко связана со своей магией. Хотя еще не достигла настоящей цели, но дело не в магии. Дело в этом месте. В Даймонах. В Данте. Это плохо?